Глава 30. Козырь. Саундтрек. Поэт. Хчо. Доминик. «У тебя потрясающие родители», – отмечает Кэти, разглядывая новогодние декорации на витринах, мимо которых мы идем. «Рождество и Новый год позади». Но предстоит еще один важный праздник, благодаря чему Барселона по-прежнему утопает в сияющей атмосфере. Притягиваю мягколапку к себе, обхватив плечи и целую в висок. Согласен. Ухмыляюсь, вспоминая сегодняшние посиделки у родителей. Друг с другом мы всегда говорим на английском, но ради Кити они сделали исключение. Она им понравилась. Наверное, еще и потому, что Каталина – первая девушка, которую я привел в родительский дом. Скорее всего, они пришли к определенному выводу и решили сходу влить ее в нашу большую шумную семью, засыпав подарками. Папа с мамой сегодня прилетели с Тенерифе, где проводили рождественские каникулы и отмечали общий день рождения, совпадающий с сочельником, и мы заезжали к ним на запоздавший праздничный обед». Это Рождество мы встречали с Кэти вдвоем в моей квартире. Даже живую ель поставили, наспех обмотав гирляндами, так как я слишком торопился распаковать главный подарок, упакованный в эротическое белье красного цвета. А потом мы ели настоящую экзотику, подгоревшее пюре из того, что должно было выглядеть как эскуделья, рождественский мясной суп. Я съел все и попросил добавки. Увидев восторг в глазах Кити, провозившейся на кухне около 4 часов. Когда-нибудь я признаюсь, что ей не обязательно удивлять меня шедеврами кулинарии, но ради этих восхищенных глаз... Черт, я и мой желудок готовы к этим мелким жертвам. Вдыхаю теплый воздух, наслаждаясь солнечной погодой. Мы решили прогуляться пешком до авторской кондитерской, где Кэти и Эмма будут дегустировать свадебные торты, а я отчалю на стадион. Завтра мне вылетать на суперкубок в Саудовскую Аравию, поэтому команда пашет почти без выходных. Меня же волнует не только тренировка, но и разговор с Лукасом. Он ждет моего решения. «Жалко, я не могу раздвоиться и полететь с тобой», — вздыхает Кити. «Все-таки игра важная. Турнир накладывается на кавалькаду трех королей, самый любимый праздник испанцев. Дети получают подарки, улицы Барселоны заполняются красочными шествиями, а семьи собираются вместе за накрытыми столами. Из-за переезда Эммы это может быть последней возможностью в этом году собраться всем вместе, так что Каталина захотела остаться дома. Эта игра не важнее любых других. Убеждаю я, не представляя реакцию Каталины на то, чем обернется предстоящий матч. Разумеется, ей неизвестно о махинациях тренера. Это моя головная боль, от которой излечусь самостоятельно. Тем более тебе нужно готовиться к сессии. Привожу я дополнительный аргумент, чтобы Кити ни о чем не волновалась. Тебе тоже, между прочим. В самолете у меня будет полно времени. Мы останавливаемся у входа в кондитерскую, и я сдвигаю ладонь к запястью Кэти с новым украшением. Так забавно, мы, не сговариваясь, подарили друг другу браслеты. Она мне из кожи питона с серебряной вставкой в виде наших инициалов – D.K. А я ей Cartier в форме согнутого гвоздя из белого золота. После того, как я на днях застал Кити у Октавио за усердным вколачиванием шурупа в кирпичную стену, решил, что этот браслет создан для нее. Такой же острый, как ее язык, и такой же неординарный. «Я заеду за тобой». Целую Кэти в губы и отпускаю Кэмми, махнувшей нам с другой стороны панорамного окна. За ней закрывается дверь, и я возвращаюсь к BMW, припаркованной возле магазина электроники. Меня там ждал один важный заказ, необходимый для встречи с Риверой. К кабинету главного я подхожу абсолютно спокойным и расслабленным. У меня было достаточно времени, чтобы все обдумать, в том числе свои действия после Суперкубка. Лукасу нужен проигрыш команды, соответственно, в финал должны выйти Соренто. Ясно как день, за спиной Риверы стоят не только букмекеры, вероятно, с ним в связке и владелец клуба, и не факт, что нашего. Мне интересно одно. С чего тренер так уверен, что я продамся за место в национальной сборной? Повода для почести нет, поэтому открываю дверь без стука и шагаю внутрь. Лукас даже не дергается, отставляет в сторону чашку с кофе и откидывается на спинку кресла. «Повернись кругом и подними футболку», — командует он, вращая указательным пальцем. «Переживает о прослушке? Не зря». «Трусы тоже снимать?» — усмехаюсь я. «Это не по адресу». Он не оценивает мою шутку, застыв в молчаливом ожидании. Повернувшись вокруг себя, оголяю живот, одергиваю ткань и без приглашения сажусь в кресло напротив. Я жду, и он ждет, сканируя мои глаза в поисках подвоха. «Не могу понять, чем эта девчонка лучше моей дочери», — гундит он себе под нос. «Ты позвал меня на беседу о Валенсии?» Любое упоминание Каталины в таком контексте моментально злит. Тем более в сравнении с Ленси. После фотосессии у нас состоялся разговор, надеюсь, итоговый. Она заявилась ко мне в гримерку в съемочном белье, и я не идиот, чтобы не понимать язык тела девушки, задавшейся целью соблазнить. Я выпроводил Валенсию, прежде чем она сделала один шаг в мою сторону, а когда вышел, обнаружил ее стоящей напротив двери. Ленси умывалась слезами, просила прощения и призналась, что Ортис надоумил ее и на благотворительную съемку со мной, и на последующие действия. Кристиан еще больше кретин, чем я предполагал. Наверняка он не испытывал Кэти и тысячной доли того, что чувствую я, иначе не додумался бы до таких дешевых приемов, подсмотренных в низкопробных телесериалах. Не знаю, что должно произойти, чтобы разлучить нас с ней. Вместо ответа на мой вопрос, Лукас Ривера берет со стопки документов лист и протягивает мне. «Что это?» Спрашиваю я вслух, хотя при беглом осмотре понимаю все без комментариев. Сука. «Это мои гарантии. Неужели ты рассчитывал на то, что я на слово поверю твоему согласию?» Такие упрямцы, как ты, непредсказуемы. Эти анализы – подделка, и любая экспертиза это докажет. Не верю я, воссоздавая в памяти каждый прием пищи, каждый глоток воды. Спорт питания у меня тоже всегда было свое, а бутылки не выпускал из виду. Перед чемпионатами я перестраховываюсь, поскольку допинг – штука серьезная. Что я мог упустить? «Мельдони тебе вводили прямо в коленный сустав, Рейвен. Но если нужна экспертиза, вперед. Удачи в поисках лаборатории за 12 часов до вылета». Эдмунда, продажный сукин сын. Правда, чему удивляться? Я сам ему приплачивал за то, чтобы о серьезности травмы не знал никто. Взгляд пристывает к бумажке, способной навсегда вычеркнуть меня не только из Гренады, но и из спорта в целом. Если до входа сюда я знал, что мои риски ограничиваются этим клубом, то теперь ставка возросла до масштабов всей футбольной карьеры. «Это что, изощренная месть за Валенсию?» «Не принимай на свой счет. Был бы Луи полезнее тебя, попросил бы его. И поверь, он побежал бы в припрыжку навстречу мечте. Но на него мало кто поставит». «То есть дело в ставках?» Издаю я смешок, сминая листок, явную копию оригинала. «Может, и со мной поделишься в таком случае?» Лукас приподнимает бровь в усмешке. «Места в сборной тебе мало?» «Мало». Произношу как можно серьезнее. «Мне нужна компенсация за вливание Мельдония без моего согласия». «Я знал, что ты амбициозный парень», — ухмыляется Ривера, но через мгновение сникает. «Когда-то я тоже был таким, но из-за травмы стал ненужным нашей стране. А теперь еще и тренера на замену подыскивают. Ты же не хочешь повторить мою судьбу?» Стискиваю зубы, осознав, что был прав насчет его мотивов. Он решил набить себе карманы перед уходом в отставку. «Где гарантии, что место в сборной за мной, и что после матча эти результаты не окажутся в прессе?» «Мальчик мой!» – смеется он, тыча пальцем в комок в моем кулаке. «Меня не волнует, веришь ты или нет. Козырь у меня, поэтому будь покладистым». «Быть покладистым – это пропустить все мячи и стать худшим вратарем турнира?» «Реабилитируешься в Ла-Лиге, не беда. С допинг-контролем проблем не будет, я позабочусь». Отвожу взгляд в окно, за которым стемнело часа два назад. Я почти всю сознательную жизнь жил футболом и покидал спорт-академию, глядя в такое же темное небо. Вспоминаю, как лет в 10 отец подарил мне мяч, подписанный Дэвидом Бекхэмом, и я уже тогда заявил, что тоже буду выступать за страну. Стану прославленным чемпионом и даже получу золотой мяч, а то и не один. Тот наивный пацан не догадывался о подводных камнях большого спорта и не представлял, что может стать заложником чужой игры. Что ж, войти в историю мне, вероятно, удастся. «Я согласен». Ставлю я точку и, поднявшись с кресла, иду к двери. На мудака не смотрю, чтобы не видеть его самодовольную рожу. По пути замечаю в углу корзину и метким броском отправляю к мусору свой бумажный мяч. Распахиваю дверь, но задерживаюсь на пороге и, повернув голову, произношу сдержанным тоном. «Ты спрашивал, чем Каталина лучше Валенсии?» Тренер принимает вопросительное выражение, и я завершаю нашу приватную встречу. «Мой ответ на поверхности. Я люблю ее». Улыбка сходит с лица Лукаса, и именно таким хочется его запомнить. Разочарованным. Выйдя в коридор, ускоряю шаг. В теле и ногах странная легкость, не подходящая той дерьмовой ситуации, в которую я встрял. Срываю с кармана шортов одну из ненастоящих пуговиц, прикрепленных на самых заметных местах, и, безрадостно улыбнувшись, стискиваю ее в кулаке. «Ты ошибаешься, Ривера. Может, в твоих руках и козырь, но Джокер все же у меня».